Глава 12. Фондан. Валя села в лифт в центре зала и поднялась в ресторан на крыше. Там отличные десерты. Она решила посидеть в интересном месте и просто поглазеть на людей. Села у окна с видом на угол Большого. Жизнь – театр. И она во втором акте трагедии. Глупости. Мне нравился один десерт. С малиновым сорбетом, сказала она официанту. Фисташковый фондан. Что-нибудь еще? Газированной воды и американо. Ресторан утопал в зелени, даже напоминал немного ее сад. Точнее, навел на мысли о саде, потому что внешне между растениями в ресторане и теми, которые росли у нее в саду, не было ничего общего. Она бы украсила ресторан немного по-другому. Ей всегда хотелось добавить цветов, особенно нежных расцветок. В голове промелькнула картинка футбольного поля. Как по-идиотски получилось с тем красавчиком из ломбарда. Валя решила, что она ему не понравилась. И в этом-то и заключалось его безразличие. Он не мог ее не узнать. Это было всего лишь вчера. Они сидели вместе в приемной и смотрели на друг друга не менее 5 минут. Когда мужикам нравится женщина, они находят способ с ней познакомиться, любым доступным и недоступным способом. И точно ее узнают на следующий день, даже в толпе. Она увлеклась десертом, рассматривая сложный и одновременно простой дизайн подачи. Попробовала кусочек и ощутила вкусовой восторг. «Добрый день! Простите за беспокойство!» Услышала Валя приветствие и подняла глаза. Напротив стояла Светлана из ломбарда с чашечкой кофе в руках. На плече горела другая брошь. Стрекоза с крыльями из желтых камней. «Послать или пригласить за столик? Что ей, может быть, от меня нужно?» Забеспокоилась Валя. «О, Светлана! Неожиданно! Прошу!» Валя показала глазами и рукой на свободное место напротив. «Благодарю. Иногда я думаю о человеке, и он появляется перед глазами, как сейчас», сказала Светлана, усаживаясь. «И что вы обо мне думали?» «Не столько о вас, сколько о кольце, вы уж простите. Я случайно вспомнила, что у меня есть клиент на все, что касается изделий Болин, и он готов посмотреть вашу вещь и предложить цену. Ну, и если у вас есть что-нибудь еще этой компании, было бы чудесно». Валя пожалела, что предложила ей сесть. Она была открыла рот, чтобы напомнить о своем нежелании продавать кольцо, как увидела, что Светлана кому-то машет рукой и улыбается, не просто машет, а подзывает его жестом. «Артем, как хорошо, что я вас увидела», сказала она подошедшему мужчине. «Мы все уладили вчера точно так, как вы хотели». Блин, Артемом оказался красавчик из ломбарда. Что за ерунда? Обручального кольца на пальце не было. «Это Артем», представила его Светлана и стала ждать, когда, наконец, Валя скажет, как ее зовут. Ее в дверь, она в окно. «Очень приятно, Валентина», — улыбнулась Валя. «Черт, черт, черт! Не называться же Оксаной, чтобы потом еще во что-нибудь вляпаться!» «Вот сейчас я вас вспомнил», — сыграл Артем. «Мы виделись вчера у Светланы в ломбарде», — обратился он к Вале. «Где же?» Светлана оживилась. Вале показалось, что они ее разыгрывают. Хотя такое вряд ли представлялось возможным. Откуда Светлане было знать, что она в ЦУМе, да еще и на крыше? «Ни в коем случае ничего не рассказывайте», — прищурилась Валя. «Дамы, приходите вечером в клуб. Будет живая музыка и очень интересный стендапер. Просто гарантирую отличное настроение», — я приглашаю», — сказал Артем. «В какой клуб?» Можно было и не спрашивать, но после того, когда случайно встречаешь мужика, который тебе нравится, третий раз подряд, в голове зародились некоторые несложные предположения. Артем посмотрел на Светлану. В этом взгляде Валя поймала легкое удивление. «Охота. Это клуб Артема. И он нас любезно приглашает. Спасибо большое, Артем. Я предупрежу у входа. Светлана и Валентина. А сейчас прошу меня извинить. Мне надо идти. Жду вас у себя вечером». Все попрощались, и Артем пошел в освояси. Валя подумала, что так приглашают в ночной клуб не женщин, которые, возможно, замужем, а знакомых, не обремененных ничем девчонок. С чего это он ее пригласил? И что это был за клуб? «Большая честь. Там всего 18 столиков, и никогда нет свободных мест». Светлана отпила из чашки уже порядком остывший кофе. «Очень модное заведение». Валя посмотрела на свой растаявший десерт, и вдруг стало немного грустно, что ей помешали насладиться вкусом пирожного. Второй раз заказывать уже не хотелось. «Вы можете взять с собой кого-нибудь вместо меня. Я вряд ли смогу. И потом я замужем. Не думаю, что мужу бы понравилось мое сегодняшнее отсутствие. Да пусть думает, что хочет, вплоть до того, что у меня там все строго, как в ауле». «Валентина, не спешите отказываться. Вас ждет незабываемый вечер. Только надо переодеться, если есть возможность, во что-то вечернее. Вы в городе живете?» От ее любопытства и назойливости у Вали даже руки зачесались. Да что она к ней пристала, как банный лист? «Светлана, спасибо. Я не смогу. Вы не возражаете, если я пойду? Так как у меня еще важная встреча сегодня». Валя сделала жест официанту. Она, наконец, освободилась от Светланы, спустилась на парковку и дошла до своей машины. Надо было сматываться, так как не хотелось попасть в пробку. Щелкнула ключом и подошла к двери. «Валентина! Артем!» Ее машина была припаркована рядом с его машиной, в которой он сидел с открытым окном, в новом и дорогом внедорожнике. Это уже ни в какие ворота не влезало. «Артем, я вас встречаю за день третий раз. Вам не кажется это как минимум странным?» Валя подняла брови. Он открыл дверцу и вышел из машины. Продолжение следует.